«Да вы возьмите все», — сказал Фрэнк. «Берите, у меня в комнате запас». Солдат не заставил себя упрашивать, сунул пачку в карман и в знак благодарности приложил палец к каске. «Приезжий?» — спросил он, оглядев Фрэнка. «Тоже из Бербенка?» «Нет, я из другой фирмы». «А, тут сейчас почти все приезжие. Парни с Локхида бегают, как на скипидаренные». «Еще бы!» — сказал Фрэнк. «Так они, сукины дети, сами виноваты. Знали же, что на этой машине нельзя летать». «Ерунда, мало ли что можно теперь выдумать». «А я вам говорю, что знали», — возразил часовой. «На этой ихней машине летал наш испытатель от воздушных сил. Он после отказался, сказал, что до какой-то скорости можно, а после что-то там такое нарушается, устойчивость или управление, я уж не знаю». «В том-то и дело, что не знаете», — сказал Фрэнк. «Здесь проводится последний этап всего цикла испытаний. Прототип испытывается сотни раз на заводе, так что трудно предположить, чтобы какой-то конструктивный дефект не был замечен раньше». «Ну, не знаю», — повторил солдат. «Вам, конечно, виднее. А только вся эта история с новым Локхидом воняла с самого начала. Спросите у любого. Капитан Хейрер отказался летать. Это было неделю назад. И тогда они вызвали своего парня и договорились. Говорят, заплатили ему кучу денег. Семье-то, конечно, повезло». Фрэнк еще побродил по территории базы и вернулся к бараку для приезжих, длинному низкому сооружению из гофрированного алюминия, на крыше которого местные шутники воздвигли громадную неоновую вывеску «Статлер Шаратон». Бойд был уже в постели, с несколькими бутылками пива на ночном столике и свежим номером «Эсквайра» в руках. Когда вошел Фрэнк, он отложил журнал и потянулся, закинув руки за голову. «Были в аптеке?» — спросил он, кончив зевать. «Если хотите пива, пейте, я запасся». «Спасибо, я уже пил», — сказал Фрэнк. «Только не в аптеке, а в баре». «Почему вы спросили про аптеку?» «Да там же это, как ее?» Бойд опять зевнул, провыв при этом нечто нечленораздельное. «Молодые люди вроде вас знакомство с базой обычно начинают оттуда». Фрэнк сел на свою койку, засланную зеленым армейским одеялом, и задумчиво посмотрел на Бойда. «Что она в самом деле привлекательна?» — спросил он. Бойд пожал плечами. «Кому что нравится?» «Впрочем, этот тип нравится почти всем, сплошной секс». Фрэнк подумал. «Нет, мне она, пожалуй, не понравится», — решил он и стал расшнуровывать туфли. «Черт, сколько песку!» «Пустыня! Чего вы хотите? Я был здесь летом, жил, кстати, в соседней комнате, и проклятый кондиционер ломался каждый второй день. Мы буквально жарились. А уж песок! Мне сегодня жаловался один двигателист, говорит, невозможно держать на земле самолет с запущенными турбинами. Столько песка, что буквально съедает лопатки первых ступеней компрессора. А вообще с нами поступили гнусно. Хоть бы Новый год дали встретить дома». «Послушайте, Бойд, — сказал Фрэнк, — вы узнали что-нибудь про эту историю с Локхидом?» Бойд посмотрел на него непонимающе. «С Локхидом? А, вы про вчерашнюю катастрофу? Да нет, ничего определенного. Пока не будут найдены расшифрованы ленты самописцев, ничего нельзя сказать. А что?» «Я просто спросил», — сказал Фрэнк. Помолчав, он добавил. «Я тут сейчас разговаривал с одним солдатом. Так он утверждает, что самолет считался опасным и что военный испытатель отказался продолжать полеты». «Опасным?» — Бойд скептически хмыкнул. «А который из них не опасен?» «Все они, старина, опасны, пока не запущены в серию. Да и после этого тоже, если хотите знать». «Я понимаю», — сказал Фрэнк. «Есть, очевидно, какой-то неизбежный коэффициент опасности для каждого испытываемого прототипа. Но из-за этого пилот не откажется летать. Раз он отказывается, то коэффициент этот, очевидно, превышает обычную норму. По его мнению, разумеется. А мне кажется, мнению Хейрера можно доверять. А, так это он его испытывал? Не знал. Ну что ж, капитан Хейрер вообще осторожный человек. С ним вечно случались всякие нелепые истории. И всякий раз с благополучным концом за полдюйма от гибели. Еще когда он работал в Эдуорти-центре. Так что неудивительно, что эти авантюры ему поднадоели. «Значит, полет Локхида все-таки был авантюрой?» — упрямо спросил Фрэнк. «Я же говорю, всякий полет — это авантюра, даже на пассажирском лайнере. И потом запомните одну вещь, Фрэнки. Когда новый прототип попадает в руки военных испытателей, дело никогда не обходится без конфликтов. А едва ли не главная причина — это то, что военный испытатель, по сравнению с гражданским, получает за ту же работу в 10 раз меньше. Соответственно, уменьшается и готовность рисковать жизнью. Вы же сами понимаете». Наступило молчание. Ветер из пустыни сотрясал стекла. Откуда-то из-под окна дуло холодом. Фрэнк, нахмурившись, смотрел на висящий напротив яркий календарь с изображением мышонка Микки и утенка Доналда. Какого черта они здесь делают, эти двое, на испытательной базе Грейт Салинос? «Вы как хотите», — сказал он упрямо. «А я все же уверен, что это проклятая Lockheed Aircraft Corporation заведомо угробила своего пилота». «Господи, твоя воля!» — отозвался Бойд, с изумлением глядя на Фрэнка. «Да вам-то что?»